Книга Искупления. Приглашаем вас к изучению Торы в книге Искупления, второй книге, написанной Моисеем. Начнем сегодня с 23 стиха 2 главы книги Исход. «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. Египетский царь, который умер, был Тутмос III, фараон угнетения, правящий приблизительно с 1504 по 1450 год до Рождества Христова. После него царствовал Аменхотин II с 1450 по 1425 год до Рождества Христова. На протяжении 40 лет, которые Моисей провел в Мадиамской земле, израильский народ продолжал страдать в горьком рабстве, как рабы в Египте. Они стенали или вопили к Богу. Бог услышал их молитвы и их стенания. Бог вспомнил завет свой и обетования, данные Аврааму, Исааку и Иакову. Эти заветы, которые Бог заключил с иудейскими патриархами, обеспечивали страну, великое имя, великих предков, которые принесут благословение всем людям на земле. Бог всегда помнит свои обетования. Бог никогда не забывает. Бог обладает полным познанием человеческих существ на этой земле во всяком роде. Это было специальное обетование, данное потомкам Авраама, Исаака и Иакова. Бог слышит вопль своего народа. Теперь прошло 80 лет после рождения Моисея и избавления этого специального младенца от приговора смерти. Теперь пришло время для Бога действовать, и Он начал действовать. Перед нами стихи, которые отмечают поворот от угнетения, рабства и смерти к избавлению и триумфу. В третьей главе книги «Исход» мы находим Моисея в местности, описанной как пустыня вблизи горы Хариб или горы Синай. Явился ему ангел Господень в пламени огня и среди тернового куста. Моисей увидел, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Много так называемых объяснений представлено относительно этого куста. Нет естественного объяснения. Это было сверхъестественное действие Бога. Бог сделал это, чтобы обратить внимание Моисея. Этот куст не сгорал. Ангелом Господним является сам Бог. Нам не дано физическое описание. Моисей слышит голос Бога. Здесь был Бог, являющий себя и призывающий к себе служителя. Пожалуйста, заметьте, что Бог зовет Моисея по имени. «Моисей, Моисей». Моисей быстро ответил. «Вот я». Бог сказал. «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Тогда Бог явил себя, как Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог напоминает о потомках Моисея с Авраамом, Исааком и Иаковом. Он заключил завет и дал им обетование. На этом святом месте Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся посмотреть на Бога. Каждый человек в библейских повествованиях, который получил непосредственно откровение от Бога, приходит к такому же сознанию. Адам, грешник, спрятался от Бога. Каин, убийца, пошел от лица Господня. Исаия, пророк, увидев Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и увидел себя грешником. Мужчина или женщина, желающий познать лично Бога, приводится к обновленному сознанию святости Бога и греховности человека. Но тогда Бог поднимает простертого грешника и произносит свою весть. Моисей получает призвание. Первый раз Моисей получает прямые инструкции относительно Божьей программы, чтобы избавить его народ. Все предыдущие старания Моисея исправить зло и защитить своих еврейских братьев родилось в самоусилии Моисея. Он сделал ошибки. Теперь впервые Моисей слышит голос Господний. Он простерся на земле. Он закрывает свое лицо. Теперь покорный служитель готов слышать, и Господь открывает ему свои планы. Бог Израиля напоминает Моисею, что он услышал вопль страдающих иудеев. Он увидел страдания народа. Теперь Бог говорит: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Господь продолжает свой разговор с Моисеем. «Я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой». Бог говорит: «Я буду с тобою. Я Господь. Я Бог твоих отцов, Авраама, Исаака и Иакова. Я помню мой завет и обетование. Я посылаю тебя. Я буду с тобою». Ответ Моисея был приблизительно таков: «Кто я, что я должен пойти к фараону? Я ничто. Я пасу овец, которые даже не принадлежат мне». Этот призыв выводит Моисея из неизвестности, назад, чтобы встретиться с управителем Египта. Этот новый царь не знал Моисея, и фактически сам Моисей изменился. Он не тот самый человек, который бежал 40 лет тому назад. В 12 стихе 3 главы мы читаем эти слова: «Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Я повторю последние слова. «Вы совершите служение Богу на этой горе». На какой горе? На Синайской горе. Эта гора известна во всем мире. На этой Синайской горе Бог встретил Моисея и дал ему 10 заповедей. На этой горе Израиль был призван поклониться. Народ желал избавиться от рабства Египта, чтобы они могли поклониться Богу. В дальнейшем нашем изучении мы познаем, что произошло на Синайской горе. Давайте обратим наше внимание на призыв Бога. Когда призывает Бог, имеется по крайней мере 4 ответа, которые мы можем дать Ему. Давайте рассмотрим эти ответы в жизни Моисея и извлечем некоторые для себя уроки. Во-первых, мы можем заметить, что он забегал пред Бога. Это ревность, но не Богом направленное служение. Моисей уже сделал эту ошибку. Праведной ревности он убил человека. Когда приходит неудача, мы можем отступить, спрятаться и таить поражение и горечь. Во-вторых, мы можем противиться, когда нас призывают. Мы имеем право сказать «нет» Богу. Я уверен, что многие благочестивые верующие, которых побуждал Дух Святой и избирал для служения и свидетельства, говорили Богу «нет». В-третьих, мы можем сделать себя доступными Богу и истинно покорными. Теперь Моисей стоит на месте сопротивления. Моисей сказал: «У меня не будет ответа, когда люди спросят о моем полномочии». Но Бог сказал: «Ты имеешь меня». Тогда Моисей сказал: «Они спросят, кто послал тебя? Как ему имя? Что сказать мне им?» Господь сказал: «Я есмь сущий Иегова. Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». Это божественное имя «Я есмь сущий» написано только согласными буквами, и, вероятно, произносилось «Яве». Евреи считали это имя настолько святым, что они заменяли его на «Адонай» или «Господь». Имя «Яве» является провозглашением Божьего вечного и неизменного самосуществования. Он неизменный и вечный Бог. Он непорочное существо. Ничто и никто не привело его в существование. Ничто и никто не может положить ему конец. Бог вечно присутствует и вечный. Это имя Бога также говорит о его отношении к его народу. Он искупил их. В 6 главе 6 стихе сказано: «Я Господь, и выведу вас из-под ига египетского, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертую». Бог, который проявил свою силу еврейским отцам, теперь Бог Моисея и людей Моисеевого поколения. Вопрос. Является ли вечный и всемогущий Бог Моисея присутствующим «Я есть сущий» для вас сегодня? Недавно я разговаривал с одним раввином, который сказал, «Обетования, которые Бог дал Аврааму, неприменимы сегодня». Он говорит, что записано в Писании просто история и не имеет применения к нашей жизни в этом современном веке. Как печально! В Новом Завете апостол Павел указал, «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление». Римлянам 15 глава 4 стих. «Я желаю сказать вам, дорогой друг, что Бог Авраама и Моисея жив. Бог помнит свои обетования. Вы можете встретить этого Бога на страницах Писания. Аминь».